Глава 397. Учень. От Ухая Мэнхао немало узнал о племени ворона-разведчика. Оказалось, что у племени имелся драгонар 7-го ранга, который пользовался определенным престижем в племени. Даже гуны-жрецы уважительно относились к нему. Он также выяснил, что племя ворона-солдата пополнило свои ряды драгонаром 7-го ранга и его спутником Диким Гигантом. Новый драгонар сразу же занял высокое положение в племени, что не могло не насторожить остальные 4 племени. Услышав эту новость, на лице Мэнхао появилось странное выражение. Он сразу вспомнил Агула, который вместе с гигантом после перемещения куда-то испарился. В такой размеренной манере прошли эти полгода. Жизнь Мэнхао в племени ворон-разведчика протекала мирно и спокойно. Ему это напоминало первые несколько лет в секте Пурпурной Судьбы. Как и тогда, его практически никто не беспокоил, и не происходило ничего экстраординарного. Его секреты оставались при нем, и он мог заниматься своими делами без оглядки на остальных. Мэнхао рассмеялся и посмотрел на 5 древесных волков. Последние полгода помогли ему лучше понять, что значит быть заклинателем демонов. В этом помогли личные наблюдения и опыт работы с запечатыванием и праведным даром. Стоило пожелать, и он мог в мгновение ока запечатать Большого Лохматика. Ци внутри Большого Лохматика имел демоническую природу, а значит в его власти. При этом он также мог преобразить остальных древесных волков по примеру Большого Лохматика. Последние полгода Мэнхао много думал о технике праведного дара. К этому моменту он окончательно убедился, что для всех неодемонов праведный дар действительно был чем-то вроде благословения. Словно даровал им титул. Примечание переводчика. Игра слов. Иероглиф переводится как «запечатать», но в романе Эрген иногда используют его во втором значении «даровать». Чем выше ранг неодемона, тем сильнее они жаждали получить праведный дар. Любое существо, не желающее праведного дара, не могло считаться настоящим демоном. Помимо лучшего понимания хитрости ремесла заклинателей демонов, Мэнхао за эти полгода разбил во дворе настоящий лотосовый сад. Когда цветы расцвели, двор стал сильно напоминать жилище в городе Святого Снега. Остальным не было дела до эксцентричного заводчика неодемонов. Практики обладали определенным уровнем личной свободы, которую не принято было нарушать. Поэтому никто не стал спрашивать Мэнхао о значении посаженных лотосов. Разумеется, цветы были ключом к пониманию и обретению просветления лотосовой формации мечей. С момента получения формации мечей он не прекращал попыток понять лотосы, наблюдая за циклом их цветения и увядания. Сейчас образ лотоса, казалось, пустил корни в разуме Мэнхао. Это ощущение было сложно описать словами. Если он закрывал глаза, то в голове тотчас распускались цветы лотоса. Достигнув такого состояния, он еще ни разу не использовал формацию мечей, но был уверен, что результат будет совершенно иной. В плане тотемов Мэнхао никак не продвинулся, но продолжал строить теории. Сейчас снаружи стояла ночь. Если выглянуть наружу, нельзя было с уверенностью сказать, стояла ли сейчас ночь или просто небо затянули черные тучи. Но Мэнхао чувствовал влажность в воздухе. «Скоро опять пойдет дождь», — пробормотал он. Последнее время часто шли дожди. Иногда из-за особенно сильного ливня ложбины превращались в маленькие озера, а дороги — в бурлящие реки. У дождя был странный звук, словно он сражался против неба и земли. Иногда капли падали с такой силой, что отскакивали обратно в воздух, будто желая вернуться обратно на небеса. Но когда вода превращалась в туман, он сохранил упорство, которое показывал дождь. Сидя дома, Мэнхао наблюдал за непогодой снаружи, слабо ощущая непримиримую волю дождя. Даже в форме тумана он по-прежнему желал вернуться обратно на небеса. «Погребён на земле, но по-прежнему стремится к своей жизни на небесах». Мэнхао посмотрел на затянутое черными тучами небо. Спустя довольно много времени он закрыл глаза. «Возможно, это относится и к пути заклинателя демонов», – пробормотал он. Достигнув такого уровня культивации, Мэнхао ощутил присутствие истин, скрывающихся среди неба и земли. Каждая крупица просветления усиливала когнитивные способности, которые в будущем могут стать силой во время отсечения души. «Но что лучше? Запечатать всех демонов под небесами? Или даровать им благословение праведного дара?» Размышлял Мэнхао. 5 древесных волков лежали рядом и молча наблюдали за дождем снаружи. С первыми расцветными лучами дождь начал ослабевать. В столь ранний час в районе заводчиков неодемонов было тихо, не было слышно ни воя неодемонов, ни разговоров людей. Внезапно тишину нарушили чьи-то шаги и хлипанье воды под обувью. Шёл молодой человек немного за 20, в длинном зеленом одеянии с кожей с оторочкой из шёлка и атласа. Такое обычно носили только привилегированные члены племени. Наряд поблескивал на солнце, отчего молодой человек выглядел довольно приметно, несмотря на довольно низкую культивацию. Идя мимо дворов, он морщился от стоящего неприятного запаха. С зонтом в одной руке он поспешил в сторону отдаленного двора. Уали зашел слишком далеко. Когда отец был жив, его родня всегда учтиво и почтительно относилась ко мне. Но сейчас... Юноша в ярости стиснул зубы и пошел дальше. Звали его Учень из племени Ворона-разведчика. Он был членом одной из трех великих линий крови племени. Эти три великие линии крови из поколения в поколение воспитывали новых гунов племени. Если не происходило чего-то непредвиденного, будущие гуны избирались из числа этих людей. Учень, разумеется, был одним из них. Много лет назад имя его отца сотрясло 5 племен Ворона-божества до основания. К сожалению, несколько лет назад он погиб где-то в дикой местности за пределами племени. В результате его линия крови потеряла звание самой могущественной. Что до учения, его статус и положение растаяли как дым на ветру. По закону джунглей мира практиков, любая линия крови без возглавляемого могущественного эксперта тут же становилась мишенью. Так же произошло и в племени ворона-разведчика. За последние несколько лет Учень лишился своего почетного положения. Гордость не позволяла ему смириться с таким незавидным положением, но в действительности он ничего не мог с этим поделать. Ему приходилось терпеть насмешки соперников и все возрастающий уровень неуважения соплеменников. Не в силах обратить ситуацию вспять, он вынужден был по наказу старшей сестры не обращать на это внимания. Но он все равно не мог просто так сдаться. По его мнению, сестра своим приказом допустила большую ошибку. Он недавно совершил прорыв в культивации и достиг 8-й ступени конденсации Ци. За неодемона 3-го ранга он был готов заплатить любые деньги, поэтому заранее занял большую сумму духовных кристаллов у членов других племен. «С неодемоном 3-го ранга все мое поколение вынуждено будет признать меня. У всех остальных уже давно есть неодемоны 3-го ранга. Я не могу отстать!» Он стиснул зубы, не обращая внимания на ноющую боль в груди. Решив пока не думать о том, как будет возвращать долг, юноша зашагал вперед. По плану он хотел найти драгонара 3-го ранга Шуйму, только этот человек по дешевке продавал неодемонов 3-го ранга. Члены племени ворона-разведчика получили неодемона 1-го ранга после достижения определенного уровня культивации и после внесения своей лепты в жизнь племени. Чем выше культивация и вклад, тем выше была награда. Члены трех великих линий крови немного отличались от остальных. Они могли получить неодемона 1-го ранга бесплатно. При этом, чем выше поднималась их культивация, тем лучше вы им давали неодемона, опять же бесплатно. Главным фактором была сила, с ней все становилось возможным. Но если человек хотел получить очень дорогого неодемона, то от него, разумеется, требовалось предоставить определенную компенсацию. Что до учения, он мог бесплатно получить неодемона 2-го ранга. Если он хотел 3-го ранга, то требовалось внести некоторую сумму духовных кристаллов. Все заводчики неодемонов, включая Манхао, были частью племени ворон-разведчика. Их работа заключалась только в воспитании неодемонов, фактически они им не принадлежали. Теоретически любой человек с нужной верительной биркой мог прийти и забрать неодемонов. Но так было только в теории. На практике существовало негласное правило, предотвращающее подобное. Заводчики неодемонов являлись низкоуровневыми драгонарами, чей ранг определялся по уровню самого сильного из выращенных им неодемонов. Из-за этого и уважения, с которым люди относились к драгонарам, все племена в западной пустыне имели схожий обычай. Драгонары имели право решать, отдавать выращенных ими неодемонов или нет. Более того, драгонары обладали правом первыми выкупить у племени любого из выращенных ими неодемонов. Мрачный как туча Учень наконец добрался до нужного дворика. Его слегка мутило от царящей вокруг вони. Появившись здесь так рано, он разбудил неодемонов. Из разных дворов начал доноситься лай и вой неодемонов. раздраженный очень быстрым шагом прошел мимо дворов, отведенных для неодемонов первого и второго ранга, и вошел в место, где обычно держали неодемонов третьего ранга. В этот момент он шел мимо двора Манхао. Он уже хотел пройти дальше, но тут древесные волки Манхао присоединились к вою других неодемонов. Их вой ничем не отличался от остальных, но как только его услышал Учень, то сразу же переменился в лице. Вой древесных волков нельзя было назвать пронзительным, но он как раз проходил рядом с двором, поэтому у него сразу закружилась голова. Он почувствовал навалившуюся на плечи тяжесть, такую, что у него даже ноги задрожали. Он втянул полную грудь воздуха и посмотрел во двор Манхао. Ему раньше доводилось слышать воины у демона второго ранга, но еще никогда он не чувствовал себя подобным образом. Без колебаний он толкнул дверь и огляделся. Во дворе в позе лотоса сидел ученый на вид юноша, который посмотрел на него чистыми, как ночное небо, глазами. У ног юноши лежало 5 древесных волков, которые с холодной свирепостью поглядывали на учение. Один худой и поджарый волк отличался от остальных. Когда Учень поймал на себе его взгляд, то тело непроизвольно задрожало. От этого взгляда он почувствовал обрушившееся на него давление. Учень тяжело задышал, а его сердце готово было вырваться из груди. Он едва сдерживал давление древесных волков. Ему начало казаться, что его сейчас разорвет на куски. «Чем могу помочь, собрат Даос?» – спокойно спросил Манхао. Как только он задал вопрос, давление внезапно исчезло. Учень почувствовал слабость в теле и только чудом удержался от того, чтобы не упасть на землю. Несмотря на некоторую бледность лица, он горделиво задрал подбородок и нацепил надменное выражение лица. «Меня зовут Учень, член одной из трех великих линий крови. Твой древесный волк второго ранга теперь принадлежит мне!» К его изначальной нервозности примешалась радость. Он уже и забыл, что пришел сюда за неодемоном третьего ранга. Он чуть не станцевал от радости, когда увидел настолько необычного древесного волка. По ощущениям, он, возможно, не дотягивал до третьего ранга, но вне всяких сомнений был одним из лучших на втором ранге. Он уже хотел указать на худого большого лохматика, но в последнюю секунду передумал и указал на более крупного древесного волка.